Сегодня мы продолжаем наш семинар «Как избавиться от страха и обрести любовь». Сегодня мы позаботимся о том, чтобы осталось время на вопросы в конце лекции. Сначала, по традиции, позвольте прочитать текст. Это из Шримад Бхагаватам 4:27-4. Здесь особенно описывается джара или старость, так как один из страхов — люди, несомненно, боятся смерти. И когда к нам приближается старость, это наводит нас о мысли, что однажды нам придется совершить переход. Но очевидно, что для преданных не существует смерти, потому что душа вечна, и у нас мы не должны испытывать подобного страха. Поскольку преданный неукоснительно выполняет указания Нарады Муни, ему не страшны старость, болезни и смерть. Внешне может показаться, что преданный стареет, но ему неведома горечь поражения, которой омрачена старость обыкновенного человека. Поэтому, в отличие от обыкновенных людей, преданного в старости не преследует страх смерти. Когда джара, старость, настигает преданного, калаканья избавляет его от страха. Преданный знает, что после смерти он вернется домой к Богу. Поэтому он не боится смерти. Таким образом, приближение к старости не угнетает преданного, а наоборот. Наоборот, оно помогает ему обрести бесстрашие, а значит и счастье. Мы прочитаем еще один стих из Бхагавад-гиты, 2:55-58. Это лекция Шрилы Прабхупады, прочитанная в апреле, 18 апреля 66 года. Здесь объясняется, как страх, опять же, основан на телесной концепции жизни. Несмотря на все, он свободен от всего этого, что делает его по-настоящему счастливым. Stita Dera Muni Uchate, Bhagavad-gita 2:56. And because such consciousness prevails, so he has neither attachment, и поскольку в нем преобладает такое сознание, он свободен как от привязанности раги, рага означает привязанность, так и от бая. Бая означает страх. Now suppose somebody says, предположим, кто-то скажет, о, I shall kill you. Я убью тебя. I will certainly kill you. Я непременно убью тебя. Человек очень испугается. Но человек, который находится в чистом сознании Кришны, не испугается. У нас есть очень практический пример из жизни великого философа, греческого философа Сократа. Он верил в бессмертие души. Ему принесли яд. Они сказали, если вы верите в бессмертие души, выпейте этот яд. Он сказал, да, запросто выпью. И он выпил. Он, его тело, естественно, перестало работать. Яд подействовал. But he was not afraid. Но он не испугался выпить яд, ибо полностью находился на том уровне. Таким образом, страх исчезает, как только человек покончил с телесной концепцией жизни. Он всегда будет оставаться бесстрашным. Соответственно, Прабхупада говорит, что страх всегда будет присутствовать пропорционально присутствию телесной концепции жизни. Чем сильнее мы погружены в телесную концепцию жизни, тем сильнее будет страх. И насколько я избавляюсь от телесной концепции жизни, бесстрашие, соответственно, увеличивается. И пока я погружен в телесную концепцию жизни, страх больше. Итак, это похожая мысль. Страх связан с тем, что происходит, и как ум отождествляет себя с телом. Насколько мы способны быть меньше подверженными влиянию тела, лучше контролировать ум. Так мы сможем направлять энергию ума. И тогда страх пропорционально уменьшается. Мы приступаем к нашему заданию на сегодня. Это было позавчерашним заданием, но мы не успели его вчера. Мы рассматривали три категории. Кто-то, кто оказал самое сильное влияние на вашу жизнь. Три человека. Три важных выбора. И три особых события, которые оказали на вас самое сильное влияние. Наше обсуждение было о том, что если эти впечатления хорошие, мы вынесли из этого общения что-то ценное. Если эти люди, события и выборы были нехорошими, мы вынесли продолжительный застой, боль, смятение по этой причине. Мы хотим взглянуть на эти вещи, потому что мы хотим отбросить нездоровые моменты и избавиться от неблагоприятного опыта. Мы не хотим жить день за днем, сохраняя этот опыт, осознанно или неосознанно. Мы хотим попросить Кришну изменить наше видение, если опыт был неблагоприятным или общением. Мы хотим попросить Кришну помочь нам простить в некоторых случаях, как на семинаре в прошлом году мы говорили о важности прощения. Мы сказали, что прощение это не обязательно забвение. Это не значит сказать, что произошедшее было не таким уж плохим. Это не предполагает, что вы должны вновь попасть в эту ситуацию. Это значит не позволять этому событию продолжать нападать на вас. Это значит не позволять этой личности появляться в вашем сознании. Прощение означает, что вы ищете любовь. Вы не хотите быть охваченным страхом или беспокойством, ненавистью или местью. Если мы не способны простить, мы словно просим или думаем, что хотим причинить страдания этому человеку, тогда мы должны спросить себя, в какой степени должен страдать этот человек, прежде чем мы почувствуем, что он получил по заслугам. Или мы должны спросить себя, How much are we going to minimize preparing for the future? Насколько мы недооцениваем будущее, ведь мы не можем должным образом подготовиться к будущему, если застряли в прошлом. Кроме того, мы прощаем, чтобы простили нас, так как если кто-то что-то сделал нам, что сделало нас несчастными, мы также, общаясь с людьми, причиняем им страдания своим общением, своими словами и поступками. Если мы не прощаем других, как мы можем ожидать, что они простят нас, наши поступки? Часто эти важные три, если они негативные, связанные с тем, что кто-то нам сделал или не сделал, мы гневаемся или испытываем боль. Мы не хотим ни гневаться, ни испытывать боль. Мы хотим любить. Those things don't go together. А эти вещи не сочетаются. You don't pain someone. Вы не причините боль любимому человеку, и вы ожидаете, что ваш любимый не причинит боли вам. На самом деле, если они причиняют вам боль, вы спрашиваете, как так ты меня любишь? Ты причиняешь мне столько боли. Я собираюсь поделиться сам, и потом попрошу поделиться вас. Я привел пример важной личности. Это, конечно, Прабхупада. Я упомяну еще одну важную личность в своей жизни. По милости Кришны, ее влияние благоприятно. Если оно благоприятно, мы можем радоваться. Мы можем быть благодарны, что это произошло в нашей жизни. Мы можем внимательнее посмотреть, видно ли по нашим поступкам, что мы ценим благословение или то хорошее, что произошло. В любом случае, вы должны посмотреть, благоприятно или нет важные события. Если они благоприятны, я буду ценить их еще больше, а если неблагоприятны, я должен отстраниться от их влияния. Один очень важный человек в моей жизни — это был духовный учитель, мистик. Как у некоторых из вас, в моей жизни было очень много необычных событий и людей, принимавших участие в разные периоды моей жизни. Еще до встречи с Шрилой Прабхупадой у меня был этот гуру, учитель. Он учил меня несколько лет. Но он постоянно повторял, что он не мой духовный учитель. Я не совсем понимал. Он учит меня, но говорит, что не является моим гуру. Он многому научил меня. В основном аштанга-йоге, крия-йоге, гьяна-йоге, раджа-йоге. И в один момент я встретил другого духовного учителя. Я принял у него инициацию. Я пришел к первому духовному учителю и сказал, «А, теперь, мне кажется, я встретил своего гуру. Я получил посвящение». Он сказал, «А, этот духовный учитель просто имперсоналист. Это международный духовный учитель». И он сказал, «О, у него лишь определенный уровень реализации». Я сказал, «Но этот гуру утверждает, что он аватара». Этот гуру утверждает, что играет в этом мире очень особую роль. Первый гуру ответил, «Ты хочешь знать, кто является аватарой?» Я сказал, «Но этот гуру говорит, что он джагат-гуру». Другой учитель ответил, «Ты хочешь знать, кто джагат-гуру?» Я ответил, «Да». Он вновь спросил, «Ты правда хочешь знать, кто джагат-гуру?» Тогда я начал нервничать. Почему он продолжает меня спрашивать, «А правда ли ты хочешь знать?» I said, я сказал, yes. Да. He said, it is the spiritual master. Это духовный учитель движения Хари Кришна. I said, hold a minute. Я сказал, подождите минутку. I've seen those Krishna people. Я видел этих кришнаитов. The people who это люди, dance in the streets, которые танцуют на улицах, with bed sheets on, в простынях, sometimes orange saffron bed, иногда в шафрановых простынях, иногда белых. They seem to be intoxicated there. Они кажутся пьяными. Always trying to grab the sun. Всегда пытаются схватить солнце. They put war paint on their face. Они носят боевую раскраску на лицах. I said, you mean those people? Я сказал, ты имеешь в виду этих людей? Они чем-то особенные? He said, their spiritual master. Он сказал, их духовный учитель — это духовный учитель всех духовных учителей. He said, actually, он сказал, на самом деле, много духовных учителей на планете, когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, that they should have assisted in his mission. Помогали его миссии, поскольку некоторые имеют отблеск его силы. So now I was bewildered. Тогда я был сбит с толку. I said, я сказал, what am I to do? И что же делать мне? What do you mean, what are you to do? Он сказал, что ты имеешь в виду, что тебе делать? He said, I told you all along, он сказал, я тебе давным-давно говорил, что я не твой духовный учитель. I said, then why, for several я спросил, years, зачем тогда все эти годы ты учил меня всему этому? He said, but don't you remember, I told you он ответил, разве ты не помнишь, really я иногда говорил тебе, что ты in, должен заниматься бхакти-йогой? I said, but я сказал, но столько недель, месяцев, лет ты учил меня много чему. Почему ты мне сразу не сказал, стань бхактой? Он ответил, если бы я сказал тебе раньше, ты бы принял это? Он сказал, я учил тебя всему этому, так как тебе это пригодится в этой жизни. Так что это было необходимо. После этого я посетил преданных Хари Кришна в Нью-Йорке. И в основном я стремился найти недостатки. Поскольку в глубине ума я думал, может, учитель просто хотел избавиться от меня. Он устал от меня и решил выгнать. He's telling me to go and он отправил меня пойти изучить этих людей, that they have the highest teaching, что у них высшее учение йоги. So, maybe I shared this story before. Может, я рассказывал эту историю раньше. Я пошел в храм и купил книги. And I read the books, я прочитал их just to try to find some fault, с целью найти недостатки. I listened to the lecture, я слушал лекции just to see, с единственной целью понять, почему я не должен находиться здесь. Конечно, к сожалению или к счастью, чем больше я слушал лекции, читал книги, я все больше осознавал, о да, это особенная философия. Хотя среди преданных я видел самых разных людей, преданные были самыми разными, некоторые были лицемерами, некоторые сумасбродными и много всего. Но я видел, что те, кто серьезно следовал философии, были действительно особенными. Now it became really confusing. Теперь стало совсем непонятно. Here, this highest knowledge, здесь это высшее знание предстает в такой странной форме. Очень необычная группа людей. Do I want to be with these people? Хочу ли я быть с ними? Do I want to be in the streets? Хочу ли я целыми днями танцевать на улицах, jumping up and down, прыгать вверх-вниз, like a man who's intoxicated, как пьяница? I did not know. Я не знаю. But of course, as I studied, но, this конечно, I по мере изучения книг я лучше убедился, что это было выше всего, so что изучал раньше. Time, Через какое-то время общения с преданными, я учился в университете, заканчивал диплом, и потом я приходил общаться с преданными. Однажды я вернулся к духовному, к тому учителю, и почти как ученик я опять стал задавать ему вопросы. Он посмотрел на меня очень строго. Он сказал: «Убирайся отсюда! Уходи! Никогда больше не возвращайся!» Он сказал: «Ты встретил духовного учителя Вселенной. Что ты приходишь ко мне и задаешь вопросы? Ты хочешь, чтобы я совершил оскорбление?» Он сказал: «Убирайся и никогда не возвращайся!» Последнее — это выбор. И потом будете говорить вы. Важным выбором было принятие саньясы. Я всегда был экстремистом. Как я, кажется, рассказывал вам, я был с Кришна-кшетрой. Мы путешествовали по Западной Европе. Я был брахмачари, как брахмачари я был невыносим. Я больше считал себя йогом, чем преданным. Такова моя природа. Я всегда бросаюсь из одной крайности в другую. Я повторял 42 круга в день, спал 3-4 часа, и ел раз в день яблоко или банан, немного масла, орехов, и все. Я поступал так в течение многих лет, соблюдал сухой пост в Экадаше. Такова моя природа, я был экстремистом. Когда я был молодым преданным, мне надо было принять решение, я останусь брахмачари или саньяси, или стану грихасхой. Я понял, что если я стану грихасхой, моя природа экстремиста, возможно, у меня будет 14-16 детей. Maybe two wives. Может быть, две жены. So I had to think. И мне надо было выбирать, так или так. Can I afford 16? Могу ли я позволить себе иметь 16 детей? Can I think you have two wives? И заботиться о двух женах? Will I still be able to have devotional? И по-прежнему сохранять сознание Кришны? I don't think so. Я подумал, вряд ли. I thought sannyas, yes. И решил, да, так саньяса. So that was a significant choice. Это было важным выбором. Vaishnava Gorgi. But see, Krishna. Но видите, Кришна большой шутник. Теперь у меня много сотен детей и учеников. So I couldn't cheat. Не получилось обмануть. Now, what we'd like to do? Что мы хотим сделать? Я попрошу вас опять разбиться на пары like и обсудить с парой. Я хочу, чтобы вы оба поделились сначала о важном человеке в вашей жизни, который оказал сильное влияние. Для большинства из вас это будет духовный учитель. Так, я хочу, чтобы вы упомянули кого-то другого. Может быть, это будет человек на втором месте, чтобы мы смогли посмотреть внимательнее на влияние. Отношения с духовным учителем — это на самом деле самое важное отношение, какие у вас есть, и самый важный контакт в материальном мире, так как теперь эта личность направляет нас обратно к Кришне. Но были другие люди в вашей жизни. Иногда их влияние благоприятно, иногда неблагоприятно. Каким бы оно ни было, я хочу, чтобы вы поделились друг с другом несколько минут. Вы кратко рассказываете о важном человеке в своей жизни. Кратко? Briefly, you describe вы описываете его влияние, и потом ваша пара делает то же самое. Мы дадим на все это 5 минут. Все должны участвовать. Никто не должен стесняться на этом семинаре. Мы все хотим получить благо. Повернитесь к кому-нибудь и поделитесь. I want to see everybody talking to someone. Everybody, чтобы каждый с кем-то общался. Каждый, найдите кого-то. Mother? Матушка, you find someone for 5 minutes. Найдите кого-нибудь на 5 минут. Время истекло. Now, Асада. Now I would like just one, maybe two of you. Теперь я бы хотел, чтобы два to come and share with everybody. Двое из вас вышли и поделились со всеми. So we like maybe two volunteers. Мы просим двух добровольцев. All the time we have in each category. To share with us. Поделиться с нами. In your own case. That's significant. Вашим случаем person that you just shared о человеке, о котором вы только что рассказывали своему партнеру. Бхактивинод Такур описывает могущество того, что мы делаем в присутствии общества. Как если человек совершает оскорбление, если вы извиняетесь перед человеком, кого оскорбили, извиняетесь перед собранием вайшнавов, вы освобождаетесь от оскорбления. Когда мы что-то делаем, киртан, баджан, обсуждаем, в обществе вайшнавов мы также ускоряем свой прогресс. Каждый, кто делится, особенно если это негативно, это поможет вам очиститься от того опыта. Иногда, чтобы решить глубокую проблему, мы должны вначале ее разоблачить. Как вчера вечером кто-то спросил о привидениях. Я сказал, что не отвечаю на такие вопросы по вечерам, так как если вечером обсуждать подобные вещи, это их привлекает. Но некоторые люди в прямом смысле одержимы духами. Иногда один из способов изгнать привидение это знать, что оно тут. Привидениям нравится прятаться. И половина дела, как освободиться от привидения, это признать его присутствие. So, some of these people who've had некоторые из этих людей, оказавших на нас плохое влияние, некоторые из случаев и событий, произошедших с нами, подобное привидениям в нашем сознании, они создают беспокойство, напряжение, страхи, неудачи. И мы хотим избавиться от этого. И мы говорим, один способ просить Кришну помочь нам увидеть ситуацию с другой стороны. Мы молим Гуру и Кришну больше задействовать нас в служении им и таким образом освободить нас от всех препятствий, замедляющих нашу способность служить с большей отдачей и чистотой. And so in this way, we become таким образом мы становимся марионетками в руках Кришны. Если нас контролирует прошлая карма, если нами управляют внешние обстоятельства, тогда все это связано лишь с физическим телом. Итак, нам нужны добровольцы. Вы можете поделиться позитивным или негативным. Но нужна конкретная ситуация с человеком. Можете не упоминать имя, который оказал наибольшее влияние на вас. Это история, которую вы делились с соседом. Кто хочет начать? You stand here. Go up here to be able to Alexa. So, three persons, несколько человек оказали большое влияние на мою жизнь. Во-первых, это, несомненно, родители. Это весьма негативное влияние. И, конечно, сам заслужил таких родителей. Я очень болезненно переживал их развод и новое замужество моей матери. Это подобно тому, как люди идут в книжный магазин выбрать какую-то книгу, какой-то роман. Что-то происходит хорошее, плохое. Это по-прежнему очень влияет на мою жизнь. Я надеюсь очиститься, освободиться от этого. Это первое. Второе, я бы сказала, это моя бывшая девушка, поскольку она помогла мне вырасти. Хотя, если оглянуться назад, было много болезненных ситуаций, но я думаю, мы вместе намного лучше росли. И третий человек, это также учитель йоги. Она обучала йоге в школе, ну, как гимнастике, и это пошло дальше, чем просто гимнастика. Это было подобно трамплину для книг Шрилы Прабхупады. Я помню, когда я увидел ее лицо, она выглядела на 30-35 лет. Но на самом деле ей было 54 года. Она была очень жизнерадостной, и можно было видеть, как влияет практика йоги. Она также помогала мне, была мне вместо матери и помогала с практическими вопросами в жизни. Затем произошли события, которые привели меня к осознанию бессмертия. Хотя она выглядела такой здоровой, жизнерадостной и так далее, она очень сильно заболела. У нее было что-то вроде рака. И мы не видели ее какое-то время, уроков не проходило. И я спросил как-то, и мне дали ее адрес и телефон. И я помню, где-то за 2 дня до того, как она оставила тело, я хотел дать ей Бхагавад-гиту. Я не знал, знает ли она о бхакти-йоге или нет. Она оставила тело, и я расстроился, что не успел это сделать, но я понял, что есть другой уровень сознания. Which is quite common for many, many people. Это довольно типично для большинства людей. Одно из важнейших влияний на нас оказывают родители. Некоторые случаи, конечно, благоприятные, а другие не очень. Ситуация, когда происходит развод. Кажется, разводы весьма популярны в этой стране. So, Many times the children, they suffer часто дети страдают, каждая по-своему. Sometimes they suffer иногда они переживают молча. Sometimes it's more overt. Иногда это более очевидно. И часто это связано с тем, как расставались родители, какие между ними были отношения. Иногда ребенка перетягивают с одной стороны на другую, или ребенок слышит плохие слова от одного родителя в адрес другого, или ребенок чувствует себя обделенным, поскольку мы знаем, что нам необходимы и мать, и отец. В некоторых случаях, когда человек пережил развод родителей, согласно статистике, скорее всего, он сам будет разведен. Что, опять же, является доказательством того, что мы часто делаем именно то, чего хотим избежать. Часто люди сейчас разводятся, потому что они пережили развод родителей. И хотя детьми они страдали из-за этого, эта мантра, внутренний диалог, они слишком поглощены этим, что это приводит прямо к противоположным результатам. В случае с девушкой, у многих из вас были разные партнеры. Из-за того, когда человек вам близок, как вы сказали раньше, никто не может причинить больше, более сильнее, чем тот, кого вы любите, и никто не может сделать вас счастливее. В его случае это также оставило глубокое впечатление. Но он чувствует, что это его многому научило, и в то же время было болезненно. Иногда мы перерастаем определенные отношения, особенно когда мы пытаемся начать духовную жизнь, и мы встретили своего партнера до того, как стали на духовный путь, тогда в большинстве случаев отношения будут разрушаться. Вы хотите двигаться вперед, а партнер не хочет духовно развиваться. In the case of the yoga teacher, в случае с учителем йоги, like in many of your life, как в жизни большинства из вас, вы можете видеть, что Кришна устроил для вас ситуацию, чтобы постепенно привести вас к преданному служению. Каким-то начальным вещам он научился у нее, и ему стало проще прийти к сознанию Кришны. Кто-то еще может поделиться важными людьми. И когда вы делитесь так же, как в этом случае он говорил о негативном влиянии родителей, но делясь, вы также должны понять, что ваши родители — личности, и у них есть свои испытания, свое видение, если бы он гневался на них, чувствовал себя брошенным из-за их развода, тогда для него пришло время увидеть это в ином свете. И не просто жить в прошлом или пытаться жить таким образом, что когда он соберется жениться, у него будут здоровые отношения в семье. Он будет говорить на хорватском. Человек, который оказал на меня наибольшее влияние, наверное, мой отец. Мы попросим преданных, которые выходят, говорить кратко и делать вывод. Я могу сказать, что оно было весьма негативным. Я пережил много травм из-за него. Я всегда боялся. Он держал меня в большом страхе все детство. И итогом этого было, что мне на 5 лет запретили приходить в храм из-за него, так как он причинял беспокойство бхактам. Так что этот преданный не мог приходить в храм. Но когда все это закончилось, мне приснился сон. Мне снилось, что отец пытается напасть и убить меня. Но каким-то образом я спасся, и какой-то другой человек убил его. На мгновение я испытал облегчение, но в следующий момент на меня напал дикий сумасшедший кот. Дикий кот. И я испытал жуткий страх. Потом я спросил себя, причина моего страха, отец ушел. Но по-прежнему я боюсь. Почему? Затем я осознал, на самом деле, не он был причиной моего страха. Настоящей причиной страха было мое ложное отождествление с телом. Вот и все. Опять же, многие могут узнать себя в рассказанных историях. Для некоторых из нас старшие, отец или мать, иногда были очень грубыми, жестокими. Но в других случаях их обращение с нами, которое нам, возможно, не нравилось, исходило из их представления о том, что для нас является наилучшим. Другими словами, иногда родители кажутся грубыми, но они пытаются предложить нам свою любовь и заботиться о нашем благе, исходя из своего сознания. В таких ситуациях мы не должны гневаться на них. Мы должны посмотреть на ситуацию с их точки зрения. Они думают, что нам лучше заниматься чем-то другим. Из их привязанности к нам они не понимают, почему мы сделали этот выбор. Часто, как родители, мы воспринимаем детей как свое продолжение. Родитель думает, я бы не стал этим заниматься. Так почему ты этим занимаешься? Поскольку они не видят себя в этой роли, они чувствуют, что их собственность также не должна этим заниматься. Мы можем не соглашаться, но мы должны попытаться понять, почему они думают именно так. Now, other cases, в других случаях, когда родитель или старший откровенно оскорбителен, вербально или физически, иногда, когда человек крайне грубо обращается с нами, это происходит в той степени, в какой они сами сражаются с собой внутри. Во многих случаях человек, который оказал на вас негативное влияние, сам страдал и боролся со своими проблемами, что это проецировалось на вас. Поэтому вы можете избавиться от этого, не говоря, что случившее было нормальным, так как это ужасно, если человек так поступает. Но осознав это, вы можете отстраниться от этого. Как мы сказали, что Равана украл Майя Ситу. Также человек может что-то сделать с вашей формой, телом или характером, но не с вашей истинной сутью. Это было больно, причиняло беспокойство, Но теперь вам решать, будете ли вы жить настоящим и будущим, или вы позволите этой мантре привести вас к тому, что когда вы станете отцом, вы сами будете также поступать со своим сыном. Если мы не остановим этот поток кармы, скорее всего, мы придем к чему-то подобному или сделаем нечто подобное с кем-то другим. Еще кто-то хочет поделиться? Можно ли говорить место? Да, если хотите, только встаньте. Это кое-что говорит нам о том важном человеке. Я очень боюсь выходить вперед. Ничего страшного, просто говорите громче. В прошлом году я заканчивала последний курс музыкального университета. И однажды я встретила своего друга. Он держал в руке такую сумочку. Я подошел к нему и спросил, что это за сумочка. Он мне показал джапу. Я стал расспрашивать, о чем он молится. И он упомянул Кришну и индийскую философию. Так как я был фанатиком христианства, я ответил ему, как это с Востока. Демон приходит переодетый в религиозного человека. Я думал, ты стал на службу дьяволу и проповедуешь как так называемую религию. Я думаю, ты должен бросить это, а то попадешь в ад. Я продолжал критиковать его подобным образом. Он просто ответил одним предложением. Я думаю, ты дурак. Я больше не скажу тебе ни слова. В то время я думал, что его устами говорит дьявол, поэтому все равно. Он сказал, что я дурак. Но я не дурак. Через 1-2 месяца я начал размышлять. Он назвал меня дураком, может быть, если бы я не казался ему дураком, я бы получил от него больше информации. На самом деле, я как бы отказался узнать подробнее, чем он занимается, это не очень хорошо. Итак, это было своего рода ложное эго. Я даже разозлился, что он назвал меня дураком. Я пришел к нему и пытался поговорить с ним 1, 2, 3 раза. Он каждый раз отказывался рассказать мне подробнее о том, чем он занимается, о философии Харе Кришна. Когда он достаточно испытал меня, он рассказал мне подробнее о философии, привел себя домой, где жили преданные санкиртаны. Я взял Бхагавад-гиту, джапу даже, и через 2-3 месяца я начал повторять 16 кругов Харе Кришна. Он был моим первым гуру. У многих из вас было нечто подобное, что человек, который познакомил вас с сознанием Кришны, один из самых важных в жизни. Это один из типов гуру, Вартмана Прадашика гуру, Дикша гуру и Кришна, Шикша гуру. Иногда Кришна устраивает так, что в вашу жизнь приходит человек, которого вы воспринимаете Each of us join in a very special way. Кришна устраивает особые условия для каждого человека, которые позволят ему сказать «да». Без таких отношений для каждого из нас было бы очень сложно присоединиться. Теперь я бы хотел опять обратиться к той же личности. Я хочу, чтобы вы поделились 5 минут, чтобы рассказали о важном выборе. Вы рассказываете о важных выборах, которые вы сделали, и они оказали решающую роль в вашей жизни, хорошие или плохие. Теперь мы также хотим, чтобы 2 человека поделились своими выборами. Практически каждый может сказать, это выбор присоединиться к движению сознания Кришны. Мы хотим услышать о другом выборе. Или выбор духовного учителя. Any other significant любой другой важный выбор, помимо этих. Избор, который не один от тех двух, которые я назвал, были не кто желал поделиться с нами? Пожалуйста. Барбара, hand on the mic. Харе Кришна. Харе Кришна. Я буду говорить на хорватском, простите, нет проблем. Я даже по-хорватски плохо говорю, но попытаюсь. Нет проблем, говорите на языке Бриджабаси. Полгода назад мой отец лежал в больнице. У него был рак. Had cancer, throat cancer. Рак горла. Мы хотели отдать его в дом престарелых, но он хотел оставаться дома. Я подумал какое-то время и решил. Я оставил работу и все, привез его домой и готовил для него прасад. До этого он много пил, и никогда раньше мы не были так близки друг к другу, как тогда. Для меня это было трудным решением бросить работу, но я не сожалел ни мгновения. 3 недели назад он оставил тело. Я даже не испытывал горя, поскольку я знал, что для него это было благом, и для меня тоже, поскольку я пережил болезнь другого человека. Не знаю. Шрувагьи! This is a very powerful choice. Это очень сильный выбор. Те, кто дороги нам, когда они находятся в отчаянном или щекотливом положении, в хронической болезни или не скоро умрут, особенно как преданным, это дает нам шанс быть рядом, отдавать себя и также поделиться опытом сознания Кришны с этим человеком. Так часто люди очень жалеют, когда человек умирает. Но самую большую скорбь вызывает то, что отношения остались незаконченными. Остались некоторые неразрешенные проблемы. Они думают, если бы этот человек опять был жив, я бы мог извиниться, мог сделать для него это, мог вести себя иначе. Но когда мы позволяем человеку уйти, knowing that we have offered our best, зная, что мы сделали все, что могли, и нам не о чем сожалеть или бояться, тогда это хорошо для нас и также для человека. So he's happy about that choice he made. Так он доволен своим выбором. Это было жертвой. Он оставил работу, но он был рядом, чтобы дать отцу качественное общение. И поскольку он преданный, его отец автоматически обрел благо, но он получил еще больше блага, так как его сын преданный находился рядом в этот важный момент в его жизни, когда душа готовилась оставить тело, и на душу оказывают влияние последние события, которые происходят вокруг. Кто-то еще из Матаджи может поделиться? Jedan važan izbor podijeliti s nama. Yes, mother, I'll in the back. Da, matuška tam zadnje. Let's bring the microphone to her. Передайте ей микрофон. And this may have been a good choice or a bad choice. Это может быть хороший выбор или плохой выбор, но очень важно, так как он повлиял, что мы думаем сейчас и какими мы стали. Мы рассказываем очень кратко. So, let's say that you have given us three choices. Вы дали нам в стане вспомнить три выбора, которые стали решающими в жизни. Или мне рассказать о событиях? Сейчас мы говорим о выборах. Можете поделиться важным выбором, который вы сделали? Well, I think that this, я думаю, что в таком случае это был выбор приехать в Италию, так как я родилась в Египте. Я закончила там обучение и хотела стать синхронным переводчиком, так что я приехала в Италию, чтобы заниматься этим. И вторым важным событием было замужество, рождение двух детей и решение, что ради воспитания детей я оставила свою работу, которая была весьма важной. И третьим выбором стало, к сожалению, из-за разногласий, которые возникли между мной и мужем, нам пришлось расстаться, так как он этого хотел. Я не могла понять этого. Я не могла понять, почему я должна страдать от разлуки, которая не была предназначена для меня. И потом, через много лет, размышляя, почему это произошло, как Кришна на самом деле играет лилу, чтобы освободить тебя, от определенного общения, чтобы начать нечто новое, совсем другое. И прошло несколько лет, когда в 92-м наконец-то исполнилось, что я нашла свою миссию, о которой я и не могла мечтать. Это произошло в декабре 92-го. Мне приснился сон. Это было на самом деле сон, хотя он был таким четким и однозначным, что я смогла понять, что в Хорватии есть дети под названием Буково. Они все покоились в могилах, и во сне Дева Мария явилась с ней и сказала сделать что-то, чтобы вернуть их. Несомненно, я была в шоке. С тех пор я стала думать о детях. И теперь это миссия, моя миссия до конца моих дней. В ее случае, приехав в Италию, она получила возможность встретить преданных, разрушение прежних отношений, так она смогла расти дальше. Она видела, что разлука оказалась полезной в этом случае, И она почувствовала, что увидела очень запоминающийся сон, который помог ей сосредоточить свою жизнь и карьеру. Теперь она организует особые программы помощи несчастным детям. Теперь мы перейдем к последней категории. Мы хотим, чтобы вы еще раз повернулись к партнеру и рассказали о важном случае или событии. 5 минут. Это наша последняя категория. Мы посмотрим на важные события, которые оказали влияние на нашу жизнь. Если это хорошее событие, человек может много об этом думать, получать вдохновение, ценить. Но если это было негативно, это нужно оставить. Когда мы делились, если это негативно, пусть это будет началом прощания с этим влиянием во время, когда вы поделитесь. Теперь вы хотите жить настоящим и будущим, и вы хотите жить в духе любви, а не беспокойства и страха. Кто желает поделиться случаем? We haven't had any of the mothers yet, yes. Некие от майки би можна могла, зато ир... If you like. Можна ли рассказать о духовном учителе? Если хотите. Вставайте. Well, my mother, she was моя мать была очень приверженной христианкой, и она всегда старалась сделать меня хорошей христианской девушкой. Я ходила в церковь и ведунак. Не знаю, как это сказать, это такая школа. Но я всегда ненавидела священников и церковь. Для меня было это очень скучно, у меня лишь... интересовали чувственные удовольствия, так что мне было очень скучно. Я многое перепробовала, чтобы наслаждаться жизнью, и была очень разочарована. 11 лет назад на одном концерте я увидела Гуру Махараджа Шачинандану с вами. Я подумала, что это за сияющая личность. Я была очень очарована его личностью, но я продолжала свою жизнь, секс, наркотики и рок-н-ролл. And несколько месяцев спустя I found in newspaper his picture. Я нашла в газете его фотографию, он давал интервью. Я подумала, этот человек такой святой, и я положила фотографию рядом с кроватью. Каждый вечер, когда я ехала в город, около 11 часов вечера, я смотрела на фотографию и молилась ему. И через год я пошла на концерт Хари Кришна. Я очень торопилась, и рядом остановилась большая машина. Он открыл дверь и спросил, не знаю ли я, где проходит концерт, так как он гость. Я сделала вот так. И стучились. Он сказал, я знаю вас, вы Шачинандана с вами. И он так же удивился, что это за девушка. Он сказал, я тоже еду на концерт. Он сказал, хорошо, можешь сесть в машину и показывать нам дорогу. И так Кришна меня заманил. Есть еще истории не о духовном учителе. For all of us, that's actually our most important person. Для всех нас это самая важная личность и событие. Очень хорошая история. This happened during the high school. Это произошло в старших классах. Я был уже разочарован в отношениях со старшими. And even the friends because и даже с друзьями, потому что мой друг уехал в Германию и остался там, а он был моим лучшим другом. Я был полностью разбит этим. Я также not so interested не особо интересовался противоположным полом, так как здесь тоже уже успел разочароваться. И в тот момент я подумал, мне нужно что-то изменить, мне нужно нечто совершенное. Я пребывал в таком особом настроении. В нашей школе проходили занятия спортом, и так как во время последней игры я был не очень успешен, мяч попал тренеру в голову, и причиной был я. Не специально, но мне запретили участвовать в игре. И мне просто нравился спорт, и я думал, что я должен что-то сделать, Я попытался забросить мяч в корзину. Я упал и почти сломал позвоночник. Когда меня привезли в больницу, и там сказали, что если бы я сдвинулся на 5 сантиметров, я был бы мертв. Я лежал в кровати и думал, со спортом покончено, я буду просто читать, размышлять о смысле жизни. И, конечно, через месяц я поправился и начал опять заниматься спортом. Но мысль, которая пришла лежа в постели, она засела, и через 3 года я встретил преданных и начал процесс. This is a very sort of classical example. Классический пример. When we are at a crossroads in our life. Когда мы оказываемся на перепутье. Something very traumatic happens to us. С нами приключается какое-то трагическое событие, и это заставляет нас задуматься, что мы делаем со своей жизнью. And so sometimes it's an accident. Иногда это несчастный случай или болезнь, which causes us to go outside of our которые выбивают нас из привычной колеи. And there are many times when Krishna arranges this. Часто Кришна устраивает такие события в жизни человека, чтобы это послужило катализатором принять образ жизни преданных. Многие, если оглянуться на свою жизнь, видят, что именно так пришли в сознание Кришны. В конце концов, существует 4 способа, как люди присоединяются. И часто это происходит из-за несчастья, какой-то проблемы. Мы хотим 5-10 минут оставить на вопросы. Позвольте дать вам домашнее задание. Ваше домашнее задание посмотреть на то, в чем бы вы боитесь потерпеть поражение. Вчера вы размышляли о том, что вы боитесь, как вы боитесь достичь успеха, как вы мешаете сами себе. Держите это в голове, мы на день отстаем. И завтра мы обсудим, как мы мешаем себе достичь успеха. И постараемся, если успеем, как мы боимся неудачи. Подумайте об этих вещах. Иногда мы боимся быть успешными, иногда мы боимся быть неуспешными. Настолько могущественен страх, он проникает нам в любой ситуации. В успехе или неудаче страх приходит в любом случае. Есть ли вопросы по сегодняшней теме или вопросы, которые остались с предыдущих лекций? Микрофон. Я бы хотел спросить, как правильно выражать смирение в обществе вайшнав, поскольку мы иногда видим, что это можно делать внешне, тогда это выглядит как страх перед духовным учителем, страх перед преданными. Здоровое смирение — это честность. It's not just some physical это gesturing, не просто жесты на уровне тела, не выражение на словах, а в уме, при этом какой-то скрытый мотив. Смирение означает не думать о себе меньше, смирение означает низкую самооценку, смирение означает думать о себе меньше. Уловили, смирение означает думать о себе меньше, но меньше думать о себе, не думать о себе постоянно, но больше думать о Кришне и что мы делаем ради блага других. So humility means not being selfish. Смирение означает отсутствие эгоизма, быть осторожным, внимательным, что вы делаете, чтобы это оказывало хорошее влияние на окружающих. Это также означает быть честным. Еще вопросы? Это касается того, как вы сказали, что мы не должны испытывать гнева, плохих чувств по отношению к человеку, который причинил нам зло. Но мы читаем в Махабхарате, Драупаде и многие другие кшатрии, и даже Драупаде хотели отомстить тем, кто причинил ей боли всем им. Как увидеть, как воспринимать это чувство и что... Как нам относиться к этому чувству? Что делать? Это значит, что если кто-то нарушил закон, совершил преступление, они должны быть наказаны. Наказание необходимо. Вайшнавы признают важность законов, духовных законов. Когда закон нарушается, будут последствия. Но мы понимаем, что после наказания должно прийти прощение. В ведической культуре, если человек совершал дурной поступок, его вызывали, наказывали в соответствии с тяжестью проступка, так что он получал кармическую реакцию сразу же, если возможно, и не вдохновлял других повторять этот же проступок. Но потом они не держали на него длительную обиду, поскольку держать обиду все равно, что съедать себя изнутри. Мы показали, что происходит, когда мы боимся или гневаемся. Это лишает нас человеческих и духовных качеств. Не так, что мы говорим «все окей», «я там ата-та-та-пата». Мы понимаем, да, если мы не будем различать зло, тогда добро не будет иметь смысла. Мы не имперсоналисты, мы проводим различия. Но в то же время мы видим высший уровень, уровень Махабхагаваты, и по мере прогресса у нас нет, мы не делаем различия между друзьями и врагами, но если мы видим, что человек поступает плохо, мы пытаемся помочь ему, чтобы он приблизился к Кришне. Еще вопрос? Да, там сзади. ćemo prvo tu osobu. Hare Krishna. Other than being mindful of our Помимо отслеживания, наблюдения за своим внутренним диалогом, есть ли еще практические способы, чтобы преданные могли использовать, чтобы преодолеть негативный внутренний диалог? Да, конечно. Иногда старший преданный или преданный, у кого был подобный опыт, кто преодолел это или понимает боль другого, способен помочь и дать нам совет. Предполагается, что преданный способен понять боль и страдания другого и также разделять его счастье. Мы говорим про боль, значит, что нас интересуют другие люди. Это одна из причин, почему мы просим вас поделиться случаями, когда у людей возникал страх, но они смогли преодолеть его, чтобы мы смогли увидеть, что многое из того, что приходит к нам, кто-то уже прошел через это. И мы понимаем, что если у кого-то был подобный опыт, и он извлек урок, вырос благодаря этому и избавился от негативной стороны. Также хорошо иметь преданного наставника, так как иногда наша проблема нуждается в профессиональной консультации. Существуют профессиональные консультанты, которые могут помочь среди непреданных, но также среди профессиональных консультантов, психотерапевтов, психологов и так далее. Многие из них не понимают наш образ жизни, поэтому вместо помощи они еще больше усугубляют проблему. Так что мы должны быть осторожными, когда обращаемся к такому консультанту. Но в некоторых случаях преданный, который немного более продвинут, способен помочь. В других случаях требуется преданный, обладающий профессиональной подготовкой, чтобы помочь решить серьезные проблемы. Но если мы так или иначе сможем понять, что произошедшая с нами негативная ситуация в большей степени связана с отклонениями того человека, который совершил этот негативный поступок. И вместо гнева мы будем испытывать жалость к больному человеку. Многие люди, оскорбившие, разочаровавшие нас, они сами больны. И в некоторых случаях они сами стали жертвами того, что причиняют нам. Это происходит очень-очень часто. Кто-то еще хочет поделиться? Мы вернемся к тому позже. Как мы слышали на семинаре, мы такие, каковы наши мысли. Если мы думаем позитивно, мы можем привлечь в свою жизнь позитивные события. Как насчет кармы? Как это соотносится с кармой? Потому что я иногда сталкиваюсь с ситуациями, когда, несмотря на позитивные мысли, карма не позволяет произойти тем хорошим вещам, мы вынуждены страдать. Да, это очень интересно. У нас есть свобода воли, и мы также связаны кармой. Я приведу пример. Думаю, это будет последний вопрос. Это напоминает, предположим, здесь стоит столб, и у нас есть корова. Этот пример приводится в журнале «Обратно к Богу» пару месяцев назад. У нас есть корова, и мы привязываем ее за веревку к этому столбу. mislimo za ovaj stup. So that cow can move. Эта корова может двигаться, она может ходить вокруг, подойти близко, может дойти до сюда, но сможет двигаться, насколько позволяет веревка. Это напоминает карму. Есть определенная свобода движения в пределах длины этой веревки. So many things that people do, многие поступки, которые совершают люди, находятся в границах, в рамках кармы. Однако есть вещи, которые меняют карму. И тут начинается преданное служение. Чем качественнее и глубже наше преданное служение, тем сильнее может измениться прошлая карма. Как вчера тут отвечали на вопрос про астрологию. Помните, как он сказал, вопрос был, если карма говорит, что вы женитесь, возможно ли этого избежать? Он напомнил, что если человек обладает глубокими духовными отношениями, если он достаточно продвинут, он принимает прибежище в духовной культуре, и тогда то, что суждено случиться, может быть изменено. В противном случае он будет связан с влиянием кармы. We'll end with this point. На этой мысли мы закончим. So a lot of the things that happened to each of us, большинство событий, происходящих с нами, происходит по карме. We have done many things in a previous life. Мы много всего сделали в прошлых жизнях. We have assaulted people, мы оскорбляли людей, нападали на них, игнорировали, отвергали, обманывали так разно. И в некоторых случаях опыт, который мы получаем в этой жизни, приходит из-за прошлых поступков. Это прарабдха карма. Апрарабдха — это то, что мы сделали или делаем сейчас, и в будущем придет реакция. Some experiences have come нам приходит определенный опыт, потому что этот опыт, хотя он был болезненным, помог нам стать сильнее, помог нам глубже заглянуть внутрь себя. Это помогло нам даже стать преданными. Какой-то негативный опыт позволил нам стать чуткими и сопереживать другим, попавшим в подобную ситуацию. В некоторых случаях он поможет нам оказать поддержку другим, так как для нас это не голая теория, а мы пережили на собственном опыте. Определенная негативная ситуация позволила нам сжечь кучу негативной кармы очень быстро. Так, определенные трудные ситуации теперь позволили нам избавиться от массы негативной кармы. Некоторый негативный опыт пригодится нам в будущем. Как, например, сейчас вы тяжело учитесь в университете, но позже вы сможете стать врачом или юристом. Так, это было подготовкой к будущим событиям. Это все весьма запутано, но нас должно беспокоить, чему можно научиться на этом опыте. И в случае, когда это важный человек, мы должны посмотреть на то, какой урок можно извлечь. Как насчет этого опыта, который мы должны оставить? Важный выбор, если мы сделали неверный выбор, мы понимаем, окей, я сделал выбор, я ошибся, потерпел неудачу, но я не неудачник. Когда мы считаем себя неудачниками, тогда вся жизнь превращается в беспокойство и депрессию. Если мы считаем себя неудачником, даже если у нас появляется шанс добиться успеха, мы скажем себе, я же неудачник. and we will produce more results. И потерпим неудачу. Significant occurrences. Важные случаи и события. Those that were good. Если они хорошие, we're happy about that. Мы счастливы. Especially those that brought us to guru, brought us to Krishna. Особенно те, что привели нас к гуру или Кришне. Those that were unfortunate. Несчастные случаи. Then just like in the first case, we look at ищем возможности извлечь урок. This happened to our body. Это произошло с телом. Or even some cases to our или mind. Иногда с умом. We're not this body. Но мы не тело. We're not this mind. Мы не ум. And we've had many, many lifetimes. За жизнью с нами происходило много разных случаев. We want to be forgiven. Мы хотим, чтобы нас простили. And therefore we forgive others. И поэтому мы прощаем других. Sometimes we have been the aggressor. Иногда мы выступали в роли агрессора. Sometimes we've been the object. А иногда были жертвой. This is all the hellish stuff that goes on in the world. Это все ерунда, которая происходит в материальном мире. And these are reasons why we want out of the world. Есть веские причины, почему мы хотим выбраться отсюда. Это место обманутых и обманщиков. Одно живое существо служит пищей для другого. И мы видим, что двойственность постоянно повергает нас в беспокойство и страх. Теперь мы говорим, мы освобождаемся от страха и пытаемся обрести любовь. Ваше домашнее задание, мы попытаемся обсудить завтра две темы. Моменты, когда вы мешали себе, разрушали собственный шанс достичь успеха, и другие случаи, когда вы боялись неудачи. Вы боялись удачи и делали определенные вещи, и боялись неудачи, что привело к определенным поступкам. И помните, пока мы не покинем лагерь, а внутреннем диалоге. Отслеживайте, что вы думаете, и говорите про себя. И продолжайте размышлять о трех важных категориях, чтобы вы могли использовать лучше благоприятное и постепенно пришли к освобождению от нездорового влияния. Оставить собственное нездоровое влияние и то, что навязывают другие. Что останется после этого? Ваше прекрасное «Я».